Глава 31. Господь сказал Моисею: «Знай, я избрал Бетсалела, сына Ури, сына Хура, из племени Иуды, и исполнил его Духом Божьим. Дал ему мудрость и разумение, знание и мастерство во всяком деле, так что он владеет искусством работы по золоту, серебру и меди, умеет резать камни для вставки в оправу, а также резать по дереву, владеет всяким ремеслом. Я дал ему в помощники Аголиава, сына Ахисамаха, из племени Дана, и всех умельцев наделил мастерством. Пусть они сделают все, что я тебе повелел сделать. Шатер встречи, ковчег завета, навершие ковчега и все принадлежности шатра, стол и его сосуды, светильник из чистого золота и все его принадлежности, жертвенник для воскурений, жертвенник для всесожжений и его утварь, чан с подставкой, одежду для служения, священные одежды Аарона-священника и священнические одежды его сыновей, а также масло для помазания и благовония для воскурений в святилище. Они должны сделать все так, как я тебе повелел». Господь велел Моисею: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они соблюдали мои субботы. Из рода в род суббота будет знаком, установленным между мною и вами, чтобы вы помнили, что я, Господь, освятил вас. Соблюдайте субботу. Она для вас святыня. Кто осквернит субботу, тот должен быть предан смерти. Всякий, кто работает в субботу, будет отторгнут от своего рода. 6 дней пусть работают, а 7-й день — суббота, день покоя, святыня Господня. Каждый, кто работает в субботу, должен быть предан смерти. Пусть сыны Израилевы соблюдают субботу из рода в род. Это вечный договор. Таков знак, установленный навеки между мною и сынами Израилевыми. Ибо за 6 дней Господь создал небо и землю, а на 7-й день пребывал в покое и отдыхал. Там, на Синае, кончив говорить с Моисеем, Господь дал ему 2 таблички завета, 2 каменные таблички, исписанные перстом Божьим.